Получив разрешение на визит в деревню волшебников, группа Вега стала готовиться к походу. Шли неполным составом, вшестером: Гарри, Лена, Драко, Полумна и Невилл с Гермионой. Нет ничего менее примечательного, чем три влюбленные парочки, зашедшие в трактир посидеть, выпить по кружке сливочного пива. Требовалось только немного поправить внешность. Лена зачаровала собственные волосы, которые мигом стали из прямых вьющимися, почернели. Затем пришлось надеть декоративные очки с оправой и переодеться из ставшей привычной формы в нечто более гражданское и подходящее под атмосферу Хаксмида. Впрочем, на подобные ухищрения пошли все участники отряда. Наконец, Орлов-отец вручил детям пакет с дополнительным набором зачарованных раций. «Это модифицированная версия», — пояснил он, — «несколько более ограниченная. Умеет связываться внутри группы Финнигана, а из внешних контактов — только с вашей командой, больше ни с кем. Даже если кто-то из них потеряет средства связи, никого, кроме вас, вызвать не получится. Плюс установлена личностная руна. Капнут по капельке крови на наушники, и никто другой без них воспользоваться связью не сможет». «Спасибо, пап», — ведунья чмокнула отца в щеку. «Ты просто гений. Это Шаровская постаралась», — улыбнулся Алекс. «Ее идея, но все равно, ты гений. Спасибо. Осторожнее там, обижаешь, командир». Разлом вывел шестерку в Хаксмит. Была уже середина дня, народу на улицах было валом, никто и не обратил внимания на то, что буквально из воздуха возникли еще шесть человек. Стоило им сойти с центральной улицы и пройти немного в сторону воющей хижины, Гарри вытащил из кармана мантию-невидимку. «Драко, бери ребят, сядьте где-то неподалеку, прикройте». «Есть». Драко козырнул, забрал с собой друзей. «Пошли, ребят. Лена, ныряй». Гарри накрылся плащом, его любимая быстро нырнула к нему. Спустя мгновение они оба исчезли из виду. «Только идти придется на полусогнутых, а то ноги видно будет». «Угу». Дверь в воющую хижину с позапрошлого года так никто и не починил, так что ребята, проскочив сквозь проем, оказались на месте. Теперь следовало оставить здесь пакет и, для верности, подождать, пока его заберут. Все-таки два десятка раций с гарнитурами были весьма большой посылочкой и довольно ценной, чтобы оставлять ее на произвол судьбы. Пакет был заложен на самое видное место. Поттер и Орлова заняли такую позицию, чтобы видеть и вход, и посылочку, и сюрприз, подложенный под него. Благодаря мантии, их самих видно не было. «Внимание, группа из пяти человек идет в вашу сторону», — доложила заколдованная гарнитура голосом Невилла. «Приняли, встретим». Спустя минут десять с улицы послышались шепотки, которые быстро переросли в разговор. Лена обратилась вслух. «Вообще, расстояние было пока еще такое, что ни одному обычному человеку было не услышать. Вот только эти двое и не были обычными людьми уже как минимум 3 года. Все еще не уверен, была ли это хорошая идея», — ворчал Томас. «Нет, в ребятах я, разумеется, уверен. Они нам только добра желали. Но все равно, в этих реалиях партизанить не самая лучшая идея». «Дин, от тебя ли я это слышу?» — возмутилась Лаванда. «А кто каждую ночь подбивает нас вести борьбу против ты знаешь кого? Кто не побоялся послать письмо Лены МакГонагалу прямо за обеденным столом? Я же видела, как ты сову отпустил. Она затерялась среди остальных и подсела к нашему директору. Ну ты глазастая». «В самом деле, Дин», — включился в разговор Финниган, — «у нас здесь почти тепличные условия. Отряд, благодаря нашим друзьям, становится действительно отрядом, а не бандой подростков, подбрасывающих министерским нюхлеров. Помяни мое слово, если начнется война». «Она уже началась, Симус». «Согласен. Тогда тем более». Главный партизан Хагвартса слегка понизил голос, но его все так же было слышно. «Раз уж идет война, то выживут в ней только те, кто вот так как мы, учится бороться, учится защищать себя и близких. Выживут те, кто лучше организуется. Орден Феникса – это пшик, фикция. Мне вообще кажется, что Дамблдорс, вы знаете, кем работают вместе. Но они же зверские враги», — возмутился Фред Уизли. «Или Джордж. Черт его знает, кто из них кто. На людях, да. А так, кто знает. Ну, и что нам тогда делать? Нам учиться и готовиться. А как получим от ребят связь, еще и потихоньку учить других. Тем более, что тут мы в полной безопасности». Гарри, услышав последнюю фразу, злорадно улыбнулся, они с Леной переглянулись, синхронно кивнули. Парень приложился к гарнитуре. «Невилл, бери с собой Драко и подтягивайтесь потихоньку, а то наши партизаны тут решили, что они в безопасности. Надо разубедить, но сами пятерых не осилим. Понял, идем к вам. Тем временем, компания учеников добралась до воющей хижины, распределилась. Близнецов оставили на карауле, остальные намеревались идти внутрь. Видимо, Финниган прочитал мои учебники по тактике. Задумалась Орлова, замечая, как заходит в комнату их недавние однокурсники. Надо же, дозор выставил. Партизан, чтоб его. Заметив пакет, ученики Хагвартса забыли про всякую осторожность, собрались вокруг. Финниган поднял посылку, и почти сразу раздался хлопок учебной руны, ознаменовавший для Гарри и Лены момент старта. Такие рунные ловушки изготовила для центра подготовки Валерия Шаровская. Безвредные версии взрывающихся огненных символов, они служили для боевиков материалом на учениях. Условный хлопок обозначал взрыв и почти гарантированную смерть на месте. Спустя мгновение Гарри сбросил мантию и заклинанием уронил лицом в землю Дина Томаса, а Лена – лаванду. С улицы послышались два звука падения парализованных тел. Симус, впрочем, отреагировал как надо. Спустя мгновение палочка оказалась у него в руке, он даже успел нацелиться в нужную сторону, но Гарри мгновенно его обезоружил. Испуганно заозиравшись, партизан сперва пытался сообразить, что делать. «Будь на нашем месте отряд пожирателей смерти, вы бы уже умерли», — констатировал Гарри, снимая оглушающие с бывших однокурсников и возвращая Финнигану его оружие. «Близнецов, маячивших на улице, сняли бы без шума и пыли, а вы бы подорвались на рунной ловушке. Потому что, как говорил Грюм, постоянная бдительность. Вот-вот», — поддакнула Орлова, сворачивая мантию-невидимку. «А то тепличные условия, нам ничего не угрожает. У-у-у, редиски нехорошие. Господи, как вы меня напугали». Финниган расслабился, услышав знакомые голоса. «Вас прямо не узнать. Комплимент засчитан, но вы все равно проштрафились. В комнату зашел Драко, и за это вам положен штраф. Проставляйтесь по полной программе. Ну что, ребята, за встречу, давай». В трех метлах было очень оживленно, как, впрочем, и всегда. Трактир пользовался широкой популярностью и заслуженной репутацией. Ходили слухи, что мадам Размерта, более чем симпатичная женщина лет 40, равно как и ее куда более молодые помощницы, иногда не только заправляла постели в комнатах, но и с большим удовольствием согревала их для симпатичных посетителей холодными зимними вечерами. Впрочем, публичный образ хозяйка заведения блюла строго, никто не мог официально выдвинуть никаких мыслей и кривотолков на этот счет. Впрочем, как известно, в тихом омуте черти водится. Трактир «Три метлы» всегда был любимым местом учеников Хогвартса и местных волшебников. Так что никто не удивился, что в помещение зашли еще 11 человек, сходу заказавших традиционное сливочное пиво и не менее традиционный эль, нагло отбивших столик у каких-то набравшихся вдрызг забулдык и расположившихся так, словно всегда тут и сидели. Такое было в порядке вещей, никто не удивился и не воспротивился. Надрался, уснул за столом, изволь пойти проветриться на улицу, нечего стол занимать и посетителей храпом распугивать. Ну, рассказывайте, что тут у вас творится. Гарри отпил холодного светлого эля, который принесла им мадам Размерта. Сливочное пиво он не очень любил, уж больно сладкое, да еще и подается теплым. Бие, нет, зимой и для согрева, самое то. Но в середине осени, когда организм требует чего-то в меру свежего, в Хогвартсе все не очень. Смотря в стол, проворчал Финниган. Макгонагалл меж двух огней, с одной стороны на нее давит министерство, с другой – Дамблдор, который, я уверен, держит руку на пульсе событий. Да и хватка у нее уже не та. Когда вы, профессор Снегг и профессор Баблинг исчезли, Макгонагалл ухватил сердечный приступ. Впрочем, это скорее из-за убийства Амбридж. С тех пор у нее ничего не держится. Министерство, пользуясь ее слабостью, пропихнуло на освободившиеся места своих людей. Новый руновед еще куда ни шло, учитель защиты вообще из бывших мракоборцев, но тоже больше учит нас теории. А вот Зельевар, похоже, сам свой предмет не знает. И никто не возмутился, нам дали понять, что если будем возникать, станет еще хуже. Присоединился Фред Уизли. Так что у учеников возник вопрос, за кем идти. Следовать идеям правительства не получается. Когда Скиттер написала про то, что Амбридж была пожирательницей смерти, все как с ума посходили. Разделились все на землячество, на компании. Одни бежать отсюда хотят, другие наоборот топят за идею, что безопаснее замка места нет. Кто-то вообще хотел уйти в орден, а то и вовсе примкнуть к пожирателям. Но когда пришли вести о нападениях на Лютный, многие остыли. Ваша, кстати, работа, не совсем, но мы тоже приняли живое участие, уклончиво ответила Гермиона. Финниган с трудом ее узнал. Бывшая отличница по всем предметам была теперь сама на себя не похожа. Жилистая, сильная, волевая девушка мало походила на зажатую подколками однокурсников ученицу Хогвартса. Военный режим на территории базы и необходимость регулярно принимать участие в боевых действиях слегка ожесточил ее девичье сердце, сделал из нее фурию битвы, с которой было опасно связываться. Но все же, без размышления и жалости всаживая врагам пулю и заклинание в лоб, среди друзей Гермиона была сама собой, любящей и любимой, доброй и мягкосердечной, веселой, ценящей хорошие шутки и дружеское внимание девушкой. Невиллу, приобнимавший ее за талию, тоже ничуть ей не уступал. Симус завистливо вздохнул, ему очень хотелось когда-то стать таким, как все они, но время было упущено за ребяческими шутками, обидами и дружбой с Роном Уизли, и это время Финниган намеревался наверстывать. «Такая вот у нас обстановка», — проговорил он. «В Хогвартсе пока все печально, замок медленно поглощает разруха, которой мы пытаемся препятствовать. Наметились несколько человек, которых вроде можно принять в отряд, но надо присмотреть за ними как следует еще немного. В любом случае, вы теперь будете с нами на связи». Лена откинулась на стену, у которой сидела. «Образцы клятв будут через несколько дней, там надо уточнить еще кое-что. Ну и по выходным иногда будем к вам заходить, когда не наше дежурство будет. А у вас как вообще обстановка?» — улыбнулась Лаванда, приобнимая Финнигана. Она уже допила кружку, и ее немного развезло. «Совсем организм слабенький, не быть ей мракоборцем, не быть», — подумал Гарри, отодвигая кружку мисс Браун в сторону. «У нас все более чем», — взяла нить разговора в свои руки Орлова. «Уж кто-кто, а она точно знала, что можно рассказывать, а что и не стоит. Что можно рассказать, я вам расскажу. Значит, слушайте. Где-то пару недель назад нашу группу послали в Литл Хэндлтон. Уже близился вечер, когда они с ребятами Финнигана закончили обмениваться новостями. Количество кружек на столе уже давным-давно превысило количество за этим самым столом сидящих. Орлова, надо отдать ей должное, ни словом не обмолвилась ни о том, где находится основная база, ни о составе Альянса, ни о грядущих операциях. Только то, что уже было или еще только готовилось к печати и выдаче в эфир во всех средствах массовой информации волшебного мира. Только то, что можно было. Ребята Финнигана, которых, кстати, прибавилось, народ узнавал командира, здоровался с Вегой, подсаживался к столу и слушали. Ребята слушали и не верили. Рассказы казались фантастическими даже по меркам волшебного мира, но только они были куда как реальны. Внезапно на улице раздались вопли ужаса, что-то где-то грохнуло, и властный холодный голос проорал на всю улицу взрывающее заклинание. «Ложись!» Орлова схватила двух ближайших к ней ребят, полетела на пол, где мгновенно оказалась едва не половина трактира. Стену прямо напротив них смело. Каменное крошево просвистело над головами. Сиди они на месте, их бы перемолотило в серо-красный фарш. Но спустя мгновение слегка приоглушенные, перемазанные в пыли и грязи с пола, но живые и совершенно почти невредимые волшебники уже поднимались на ноги. Лена увидела фигуру в знакомой маске. Пожиратели смерти, Сика, Редукта. Эти заклятия они произнесли одновременно. Вражеского волшебника разорвало изнутри, улицу забрызгали кровавые ошметки, где-то пронзительно завизжала женщина. Лена в последний момент отскочила, но заклятие ее все же задело, распоров водолазку и оставив глубокий порез чуть пониже легких. Орлова вскрикнула, но мгновенно закипевший в крови адреналин приглушил боль, хоть она и успела пожалеть о том, что амулеты они, в целях конспирации, оставили на базе. Местные в опасности. Сколько врагов? 1, 2, 10. Рота. Она выскочила из трактира первой, едва успев сотворить щит, от которого срикошетило, судя по цвету, оглушающее. На улице уже вовсю шли поединки, волшебники быстро сообразили, что они на своей территории и сами вступили в бой. Подкрепление не требовалось. Группа, к бою. Разговоры по душам. Это что было? Гарри добил последнего подраненного пожирателя и обратил его тело в пепел. Думаю, они пришли за нами. Уж больно точно был нанесен удар. Лена зашипела, когда драко стал залечивать ей сильно кровоточащий порез. Кстати, как ситуация? Убитых среди местных и школьников вроде нет, есть несколько подранков, но мадам Помфри справится. Подошла к ним вернувшаяся с разведки Полумна. «Нам бы, ребятки, сваливать, а то вдруг, Поттер, Орлова, поздно будет», — закончила полувампирша, глядя на стремительно приближающуюся к ним МакГонагалл. Гарри оценивающе посмотрел на директрису Хогвартса. «И куда делась железная женщина, которая властной рукой управляла старой школой? Нет ее больше. Испытания, что выпали на ее долю, оказались сильнее, чем она сама. Особенно тяжким стало осознание того, кому они все обязаны становлением Волан-де-Морта. Понимание того, что это именно Дамблдор, за которого она раньше стояла стеной и за которого проливала кровь на первой войне, оказался на деле куда как более страшным человеком, чем даже темный лорд, а ведь и его действия были чудовищны. Все это, да еще и все те распри, что творились вокруг, сломали ее волю. И теперь, увидев учеников, вернее, уже не учеников, а очень даже взрослых, самостоятельных людей, которые открыли ей глаза на очевидные, но все же ранее скрытые от ее осознания вещи, МакГонагалл рассчитывала получить с их стороны, если не поддержку и ответы на свои вопросы, то хотя бы надежду на то, что есть шанс все исправить, есть шанс сделать так, что хотя бы часть всех тех ужасов, что готовит грядущие годы, пройдет мимо. «Здравствуйте, мадам МакГонагалл». Учитель трансфигурации вздрогнула. Она за много лет успела отвыкнуть от такого обращения, к ней чаще всего обращались как профессор. «Вы здесь? Но как же? Это же безумие!» Как-то странно улыбнулась и захихикала Полумна. «Однозначно, это полное, абсолютное безумие. Мисс Лавгуд, вы в порядке?» Она улыбнулся Драко, обнимая девушку и поглаживая ее, чтобы утихомирить ее проснувшееся малковианское проклятие. «Она в полном порядке, даже более чем, мисс. Простите, миссис Орлова, как вы? Куда вы тогда исчезли? Что вообще происходит? Как я вам тогда сказала, идет война, профессор?» Грустно улыбнулась Лена. «Я вам говорила, что будет. Так вот, мы с ребятами воюем, защищаем себя и тех, кого можем защитить, и ни перед чем не остановимся. Не мы начали эту бойню, но мы ее закончим. Передайте это своему бородатому покровителю». «Ну, зачем вы так, Лена?» Орлова мысленно отметила, что никогда раньше непрошибаемая мастерица трансфигурации никого из учеников не называла по имени. «Забудьте про Дамблдора, перед вами не он, а я. А разница, скажем так», — профессор МакГонагалл выдохнула. «Мы с Альбусом были близкими друзьями очень много лет, но теперь, когда все стало известно, на глаза учителя трансфигурации навернулись искренние слезы. Теперь нам с ним не по пути, хоть до сих пор в голове не укладывается. Долгопупсы, Пруэтты, Маккинаны, Поттеры, все еще не верится, что все они мертвы или даже хуже, чем мертвы, и все из-за Дамблдора. И что вы теперь планируете делать, профессор?» — мрачно спросил Невилл, услышав про своих родителей. «Будете сидеть здесь, ожидая с моря погоды, или, может быть, вспомните про то, что вы, Минерва МакГонагалл, Гриффиндорка, ветеран Первой войны и волшебница огромной силы. Проснитесь, выгоните ко всем чертям этих министерских придурков, вызовите опытных мастеров из тех, кто не стал общаться с Дамблдором, и начинайте формировать отряды. Сделав это, я пойду на конфронтацию с министерством», — как-то мнительно проговорила пристыженная бывшими учениками профессор. «Вы хоть понимаете, чем это обернется? Да и кого призвать-то? Это обернется сотнями, если не тысячами спасенных семей», — ответила ей Гермиона. «Выбирайте, профессор, что для вас теперь важнее, благосклонность и спокойствие со стороны бумажных трепачей, которые будут кричать, что ситуация под контролем даже тогда, когда их резать начнут, или жизни всех тех, кого вы любите, кого цените, кого даже просто помните как своих учеников. Решайтесь, профессор. А что насчет того, кого призвать?» Лена вернула прическе исходный вид. Скрываться уже не имело смысла. «Да полно народу. Не справитесь сами, просите людей из Дурмстранга, например, да и в свободном поиске народу масса, элементарно. Вот вам сходу пример, Лестринджи и Долохов, как раз трое недостающих. Пожиратели смерти», — судя по виду, МакГонагалл намеревалась немедленно сдать девицу, если не Аврорам, то мадам Помфри. «Орлова, вы в своем уме? Я, более чем, вам ли не знать, что эти трое были шпионами, как и профессор Снегг?» «Что?» — вскрикнула на всю улицу профессор. «Ой, так вы не знали?» — смутилась ведунья. «Как бы там ни было, можете им довериться, или вызвать людей из Дурмстранга. Так, пожалуй, даже лучше, не придется объясняться с коллегами. А вы, а нам уже пора. Если понадобится, вы, думаю, найдете способ с нами связаться. На самом деле, ведунья ничем не рисковала. Лестринджи, Долохова и остальных все равно планировалось выводить из оборота. Такие боевики и мастера-инструкторы нужны на базе, а разного рода шпионов и разведчиков так и так в стане пожирателей было огромное число. Сумеречный альянс не хотел рисковать столь ценными кадрами. Их предательство по отношению к Волан-де-Морту так или иначе бы вскрылось. Так что уж лучше бы было хоть кого-то из них заслать в Хогвартс как мастеров по подготовке бойцов. На базе Вега Прайма и своих инструкторов пока хватало. Лена уже раскрыла разлом, 5 ее спутников успели уйти, когда на плечо девушки легла рука профессора МакГонагалл. Что бы ни случилось, знайте, Хелен, вы можете на меня рассчитывать. Да пойми ты, такого уникального шанса может больше не быть. Мне совершенно понятно твое желание, но это слишком опасно. Да брось, пап, а что в нашем деле не опасно? В кабинете у коменданта крепости собрались всего 2 человека. Отец и сын Орловы склонились над картой Лондона. Они спорили уже больше 40 минут. Тем более, что было над чем подумать и по поводу чего поспорить. Всего пару часов назад к ним прибыла Беллатрис Лестрейндж лично и рассказала до жути соблазнительную информацию. Дамблдор намеревался встретиться с помощником премьер-министра Макглав для какой-то одному ему известной беседы. И встреча была в макгловских кварталах Лондона, в небольшом ресторане из разряда для тех, кому некуда девать деньги. Ну, это и понятно, надо же показать статус. Показать, что волшебники не лыком шиты и буквально купаются в золоте. О чем они собирались договариваться, никто не знал. Но сам факт, сама возможность завалить Дамблдора была очень соблазнительна. Александр понимал, что если они не воспользуются таким шансом, то в дальнейшем до бородатого манипулятора они не смогут добраться. С другой стороны, это могла быть ловушка или намеренная дезинформация. Впрочем, Орлов гнал от себя эту мысль. Если бы Лестринджи раскрыли, живыми бы они не ушли, не тот нрав у Волан-де-Морта, чтобы отпустить изменников даже временно, да и директор Хогвартса, как оказалось, не лучше, нужно было что-то решать, ты уверен, что все пройдет как надо, наконец сдался глава рода, все-таки, это будет не встреча командиров дальнего круга, это, сука, встреча, считай, главнокомандующего наших врагов с представителем от Макглав. Тем более надо валить директора, надавил на собственного отца ведун, не дай бог они договорятся, тогда нам хана, сам знаешь, насколько могущественна даже обычная макгловская полиция, что и говорить о возможностях армии, соберу своих фениксов на прикрытие, сам засяду на крыше с винтарем, еще с Чечни небольшой запас неликвидного оружия притащил, не магическое, нигде не засветилось, так что даже искать не станут, завалю этого бородатого урода, а уж потом убедить перепуганного политика, что как раз таки бывший директор и был одним из самых страшных преступников Туманного Альбиона, вообще несложно. Тогда лучше сделать так, чтобы этот политик вообще не явился на встречу. Криво улыбнулся Владимир Орлов. Надо только продумать, как все сделать, осмотреть место и предупредить помощника министра. Разрешите приступать, иди уже, Феникс, только возвращайся живым и здоровым, обязательно. А в это же самое время на вечернем океаническом пляже собралась целая компания, команда Орловой, суровые парни под командованием успевшего оклематься Крама и все еще не до конца очухавшегося царевича, были еще просто знакомые. Славная компания собралась отдохнуть. Младшим группам дали за боевые заслуги по 2 дополнительных дня отдыха. Немножко в стороне горел костерок, на огоньке уже подходило сочное мясо, за которым неотрывно следили Невилл с Крамом, остальным не доверяли жарить. Почему? А все потому, что Гарри и Серега Царевич, будучи волками в душе, предпочитали мясо слегка с сыринкой, равно как и Драко, у которого после тесного общения с Полумной тоже начали проступать некоторые околовампирские качества, в том числе, привязанность к мясу с кровью. Дадли, который вернулся из Академии Граничера и теперь не расставался с Женькой, тоже боялись доверить приготовление пищи. Этот кадр, разумеется, преодолел свою тягу к обжорству, но иногда все еще мог сгоряча съесть целую сковородку бекона, так что с мясом его наедине не оставляли. Идея организовать пикничок на берегу океана не оставляла ребят с самого первого дня пребывания на острове, однако до этого как-то не получалось, то дела держали, то задания, то тренировки, то одна из групп на вылете. Но теперь было можно. Завтра, еще один выходной, успеют отдохнуть и расслабиться, так что вечером можно и немного отметить свои успехи и слегка порадоваться жизни, простой, мирной жизни, по которой они за неполный месяц ведения боевых действий успели чутко отвыкнуть. Пока парни трансфигурировали из камней удобные стульчики и лежанки, а также возились с нарезкой колбасы и сыра, девушки притащили и занялись овощами и фруктами, которые, к слову, были не покупными, а представляли собой первый урожай, собранный на базе Vega Prime. Еще один повод для радости. Что характерно, спасенная в Little Hangletonе девушка, 15-летняя Магдла по имени Диана, тоже присоединилась к их компании, впервые за все время пребывания на острове выйдя в свет. Благо, ребята примерно одного возраста, плюс-минус 3 года не в счет. Это тоже был хороший признак. Значит, начинает мириться с потерей и понимает, что надо жить дальше. Ее плотно взяли в оборот девушки, и Диана оттаяла еще больше. Магии она, впрочем, все еще побаивалась, но относилась к ней уже спокойнее, своими глазами наблюдая, что с помощью этой великой силы можно творить не только тьму, ужасы и разрушения. Гарри окинул взглядом все вокруг, вздохнул. Они кое-что забыли. Акция ежевичное вино, акция бокалы. Тут же подхватила Лена, которая тоже успела заметить отсутствие на низеньком столике, который они тоже трансфигурировали, столь важного, пусть и далеко не главного элемента застолья. Всякие соки воды они взяли, парни Крама, будучи людьми более суровыми, приволокли самого русского напитка в мире, кто-то принес виски, а вот про вино и бокалы стаканы забыли. Посторонись, головорезы. Гарри еле успел отойти чуть в сторону. Мимо пронесся Невилл, несущий в руках сразу 12 шампуров, до упора забитых шипящим, истекающим от сока мясом. Следом за ним тащили такие же грузы Крам и Иванов, его товарищ, тоже 17-летний выпускник Дурмстранга. Давай, братцы, расхватали пока горячие. Нев, ты талантище. Первой в мясо впилась Полумна. Как вся эта свистопляска кончится, открывай в косом переулке стейкхаус, от клиентов отбоя не будет. Я подумаю. Смутившийся долгопупс принял от драка бокал с вином. Ну что, ребята, Гарри осмотрел всех собравшихся, а было их, напомним, почти 40 человек, за встречу и знакомство, и за то, чтобы жить, поддержал царевич. Постепенно праздник начал разгораться. Горячая еда, немного горячительных напитков, приятная компания боевых товарищей и сослуживцев, природа. Чего еще надо для хорошей дружеской атмосферы? Потекли дружеские разговоры, народ веселился от души. Кто желал, уходил купаться в идеально чистый океан, после чего вылазил и брызгался во всех, кто оказался близко. Крам с царевичем и драком Алфаим зацепились языками на тему квиддича, в котором были большими знатоками. Девочки обсуждали последний писк моды, девичьи проблемы, делились планами на будущее и рассказывали про различные прочие радости и горести своей жизни. Кто-то припер с собой мячи, и народ с большим удовольствием гонял в пляжный футбол, в выбивных в волейбол. Потом все немного устали, мячи были быстренько трансфигурированы в карты и кости, Гарри сотворил несколько магических светильников, и за столом народ принялся резаться в уже интеллектуально-азартные игры. Дафна насобирала чарами гору крупных ракушек и принялась экстренно клепать всем гавайские ожерелья. Ребятам понравилось. Дадли быстренько смотался в город, благо, жили Дурсли в домике на окраине, стащил у своих фотоаппарат и наделал пляжных фото. И потом еще долго пытался растолковать волшебникам, что магловские фото не двигаются. Потом стало слишком темно, часть ребят стали расходиться по домам, а оставшиеся увеличили костер в размерах, расселись и принялись травить байки, рассказывать анекдоты, шутки и жизненные истории. Потом Невилл заклинанием приманил собственную скрипку и принялся всех радовать собственными навыками. Получалось у него настолько здорово, что многие невольно заслушались, стихли на мгновение все разговоры. А Долгопупс тем временем переходил с одного произведения на другое. Он исполнил подряд все времена года, дьявольские трели, Боже, храни королеву, сложнейшие произведения. Когда этот некогда полноватый парнишка находил время, чтобы упражняться в музыке, это была загадка даже для самых близких друзей, даже для Гермионы, с которой Невилл проводил почти все время. Затем немного разнообразия внесли по очереди Драка, царевич-младший и Дадли, которые по очереди сбацали на гитаре любимую музыку. Наконец, по струнам ударил один из парней, что были из команды Крама, и народ поплыл. Натхинг Йилси Маттерс, Металлика, медленная, почти танцевальная музыка. Потом Лена напела парням мотив, и потом стала исполнять под гитару классические произведения русских авторов на родном языке. Веселились всю ночь, потом передремали пару часов. Ну, кто передремал, а кто воспользовался случаем, чтобы уединиться с любимыми, во всяком случае, Гермиона, Лена и Полумна точно далеко не спать в дома уходили, так что кое-кого пришлось будить, чтобы пойти встречать рассвет. Веселье и взаимопонимание царили полнейшие. После встречи рассвета поклялись друг другу в вечной дружбе и верности. Лена с удовлетворением полюбовалась на то, как Серега-царевич прижимает к себе Дафну Гринграсс при полном ее согласии, шутливо погрозила оборотнику. Тот шутку понял своеобразно, и Орловой пришлось немного побегать от обернувшегося в волка друга детства. А потом уже Серега всячески драпал откуда как более крупного собрата, в которого обернулся уже Гарри. Хохочущие девчонки совместными усилиями свалили шутливо борющихся волчат, и те позволили собой воспользоваться как подушками в течение какого-то времени. Расходились по домам уже ближе к завтраку, единогласно решив, что такой опыт неплохо бы и повторить, случись чего. Довольные жизнью и состоявшимся отдыхом, подростки рассыпались по своим домикам. Кто-то мгновенно вырубился, а у кого-то все только-только начиналось. Во всяком случае, из домиков, в которых поселились парочки из команды Вега, еще долгое время раздавались приглушенные чарами довольные возгласы. Война никогда не заканчивается феерично. Один из многочисленных помощников премьер-министра экстренно собирался на встречу. Как он вообще мог забыть, что сегодня у него встреча с этим, как его, дьявола, Добертоном, Дубильдером? Дела. С этими внезапными нападениями и исчезновениями нужно было что-то делать. На парламент очень сильно давил королевский двор, а этот странный бородатый пенсионер с огромным числом имен обещал не только дать ответы на все вопросы, но и помочь регулировать все с минимальными потерями. Поскольку срок, данный ее величеством парламенту, исходил уже на следующей неделе, политики хватались за любую возможность, любую. Так что когда три дня назад секретарша объявила Чарльзу о том, что в приемной его ждет человек, у которого есть информация о нападениях, он велел его немедленно пустить. Зашедший три дня назад дедок назвался Альбусом Персивалем чего-то еще там Дамблдором, волшебником, бывшим верховным чародеем. Сперва помощник премьер-министра собрался спровадить сумасшедшего пенсионера, но тот вдруг одним движением оказавшейся в его руках тоненькой палочки обратил телефонный аппарат в живого голубя, который мигом вылетел в открытое окно, не забыв, впрочем, обгадить Чарльза. Бодрый старикан мигом очистил идеальный костюм и, убедившись, что его слушают, предложил помощь. Как оказалось, волшебник предлагал помощь в прекращении всего творящегося безобразия. «Видите ли, мой дорогой помощник премьер-министра, Дамблдор сотворил из воздуха весьма симпатичное кресло, уселся поудобнее и продолжил говорить. Видите ли, у нас, волшебников, идет война. Скорее не война даже, а, чтобы вам было понятнее, антитеррористическая операция. Ваши полицейские уже сбились с ног, разыскивая преступников, не так ли? Мы можем предложить вам помощь. Мы боремся с этими террористами уже довольно долго, но они на редкость хорошо вооружены, подготовлены и организованы. Нам не хватает людей и хорошей аппаратуры. Все же вы, не волшебники, ушли значительно дальше магов в плане военной науки. Вам же не хватает наших знаний, чтобы их выследить. Так поделитесь этим знанием. Помощник министра выловил из всего этого бреда только главное. Это старик знает, где находится база неведомых террористов. Все имеют свою цену, сэр Чарльз, улыбнулся тогда бородатый маг. Вам ли, политику с большой буквы, этого не знать, чего вы хотите? Смутился польщенный чиновник. Организация, с которой мы боремся и которая творит все те ужасы, что дошли даже ее величества, называет себя Сумеречный Альянс, слегка усмехнулся Дамблдор. Их не слишком много, мы полагаем, их не более 700. И это, по-вашему, немного? Ахнул сэр Чарльз. Да это же едва не полк, как так вышло? Кто они? По большей части, русские мигранты, перебравшиеся к нам. На лице старика мелькнуло мрачное удовлетворение. Но среди них есть и болгары, и немцы, и наши с вами соотечественники. Есть даже несколько человек с Ближнего Востока, насколько нам известно. Да будет вам известно также, что наши люди, рискуя и жертвуя собой, уничтожили большую часть угрозы. А что до остального? Только в обмен на некоторую помощь. Вы знаете ресторан Дорчестер на окраине Лондона? Знаю ли я самый дорогой ресторан в этой стране? Чиновник уже понял, что договариваться здесь и сейчас они не будут. Да, знаю. Тогда приходите туда через, скажем, 3 дня, к 5 вечера. Мы с вами все обсудим и окончательно согласуем наше с вами взаимодействие. Все это было 3 дня назад, за которые чиновник и думать забыл про встречу с волшебником. Если бы верная Эльза не напомнила, он бы так и не вспомнил, что должен сегодня куда-то ехать. Помощник премьер-министра, наконец, нашел свой фирменный котелок и выскочил из своего кабинета, крикнув секретарше, чтобы его сегодня назад не ждали, та мрачно кивнула. Вообще, Эльза, которая обычно была неунывающей болтушкой и никогда в жизни ни в чем не отказывала своему шефу, сегодня была как-то странно молчалива и угрюма. Сэр Чарльз даже успел подумать, не забеременела ли она после их недавних утех в обеденный перерыв, но спрашивать ничего не стал, а просто выскочил в коридор. Сэр Чарльз не мог знать, не мог даже и подумать, что сегодня его секретарша, на самом деле, вообще на службу не явилась, а девушка, что сидела за ее столом, в ее одежде, с ее внешностью и привычкой рисовать на ногтях, это вовсе не Эльза Смит, а очень даже Екатерина Воронцова, сержант комитета. Ведунья вытащила из женской сумочки небольшую гарнитуру. Птичка выдвинулась. «Встречайте». «Принято, встретим», — ответил ей наушник суховатым голосом. «Отходи, мисс Смит, почистить память и вернуть на место». «Есть». Сэр Чарльз выскочил из здания парламента, словно черт из табакерки, размахивая руками и подзывая такси. Таксистом оказался немолодой мужик основательного телосложения, слегка полноватый, но далеко не толстый. Вероятно, он раньше был морпехом или кем-то вроде этого. Чиновник влетел на переднее сиденье, захлопнул дверь, назвал адрес, и машина мгновенно тронулась с места, унося его к окраинам Лондона. Однако уже через 5 минут, стоило таксисту свернуть на побочную дорогу, как мимо них, завывая сиренами, пролетел бронированный микроавтобус, резко затормозил, перекрывая дорогу. Таксист резко остановился, повернувшись пассажирской дверью к броневику, из которого быстро высыпались 2 человека в форме полицейского спецназа. Ничего не понимающего чиновника выволокли из машины, перегрузили в автобус. Таксист ударил по рукам с одним из спецназеров и, бросив такси, залез в броневик, который моментально рванул с места. «Не дергайтесь, сэр Чарльз», — добродушно посоветовал таксист, одним движением руки превращая собственную одежду в такую же форму, что и у остальных. «Вы в безопасности, по крайней мере, теперь». Что произошло? Чиновник с трудом отошел от шока и решил надавить на оборзевших Бобби. «Вы кто?» «Я помощник премьер-министра. Вы знаете, что вам грозит за мой арест. Немедленно остановите машину и отпустите меня. У меня назначена встреча. Вы знаете, что будет, если я на нее опоздаю. Если опоздаете, проживете немного дольше», — мрачно ответил ему седой мужик, что сидел напротив. «А если не явитесь, то и вовсе останетесь в живых». Седой протянул ему руку. «Подполковник Орлов, Сумеречный альянс». «Что?» — взвизгнул чиновник, понимая, насколько сильно он попал. Его похитили те, о ком предупреждал его Дамблдор. «Что будет, если верить тому, что рассказал ему в ходе знакомства бородатый маг? Эти церемониться не будут. А ведь как все провернули. Действительно, организованы они превосходно. Я смотрю, Дамблдор успел напеть вам песен про то, что мы, террористы, боевики, черные маги и все такое прочее». «Да». Орлов усмехнулся. «Можете не отвечать, я знаю ваш разговор с бывшим верховным чародеем дословно». «Как, ваша секретарша, Эльза?» — сглотнул чиновник. «Она жива, жива и даже не помнит, что сегодня ее не было на работе», — улыбнулся Орлов. «Ну, не смотрите на меня так. Сегодня вместо нее мы заслали к вам свою сотрудницу, лишь замаскированную под мисс Смит». «О-о, сэр Чарльз, этот галстук вам так идеет», — издевательским тоном пропел женский голос с переднего сиденья. Именно эту фразу Эльза сказала ему сегодня утром. Политик взглянул на кресло штурмана, на котором сидела девка. «Не удивляйтесь, для волшебников изменить внешность ничего не стоит. А ваша секретарша в порядке, уже минуту как сидит на своем положенном месте и пребывает в полной уверенности, что с утра была на работе. Вы меня убьете?» «Мы?» «Нет». Орлов вытащил из-под сиденья небольшой вытянутый кейс, открыл его и принялся собирать из деталей какую-то странно маленькую снайперскую винтовку. «А вот Дамблдору ничего не стоит в ходе разговора вас отравить, организовать вам сердечный приступ или просто испарить ваше тело, а никто и внимания не обратит. Прозвучит несколько наивно, но поверьте мне, Дело в том, что Альбус Дамблдор, сэр Чарльз, и есть тот самый террорист, что организовал весь тот ужас, что теперь творится вокруг. Какие ваши доказательства? Держите. Таксист протянул чиновнику плотно набитый портфель. Записи, аналитические выкладки, показания многочисленных свидетелей, магические воспоминания, которые у вас будет возможность сегодня увидеть. Вы далеко не глупый человек, все поймете. Но меня ждут. О, не переживайте. Усмехнулся таксист. У Дамблдора сегодня будет встреча с кем-то до боли на вас похожим. Политик немного вскрикнул, когда сидевший рядом спецназовец вдруг достал нож. Он уже думал, что его сейчас зарежут прямо в машине, но боец лишь срезал сэру Чарльзу небольшой локон волос. Вяземский, готов? Всегда готов. Боец кинул волосы в бутылочку с какой-то болотного цвета жидкостью, разболтал, выпил одним залпом. Боже, ну и мерзость. Пораженный помощник министра глядел, как пузырится, словно закипающий воск, кожа этого человека, как втягиваются и меняют цвет волосы бойца. Еще мгновение, и перед неверящим своим глазам чиновником сидит его полный, абсолютный брат-близнец, разве что одетый в военную форму. «Вы слишком ценны для всей Британии, помощник», — усмехнулся Орлов. «Поэтому, если не возражаете, мы воспользуемся куклой. Вяземский, думаю, сумеет хорошо вас сыграть. Что вы планируете делать? Если мы уберем фигуру Дамблдора с доски, то вашей полиции мгновенно станет легче жить». Седой прищелкнул магазин к уже полностью собранной винтовке. «Да и вам лично мы нервов сэкономим. Внимание, до точки высадки 1 минута», — объявил водитель. Разговоры мгновенно стихли. Автобус остановился в паре улочек от ресторана. Водитель осмотрелся. «Чисто, высаживайтесь». Брат-близнец и Орлов выскользнули из транспортника, и тот мгновенно рванул по дороге дальше, почти сразу скрывшись из виду. «Ну что, Ваня, готов?» «Готов». Вяземский превратил форму ведуна в магловский костюм. «Будем надеяться, старик до сих пор не знает, что о его встрече с Чарльзом нам известно тоже. Еще 5 минут назад не было». Орлов кровожадно усмехнулся. «Скоро они отомстят. Скоро все закончится. Они это закончат». Винтовка, что он привез с собой, была прикрыта длинным пальто и приятно согревала своим вороненым стволом тело стрелка. Но все равно, будь осторожен. Альбус Дамблдор ожидал помощника министра у ресторана. На самом деле, можно было разговорить этого магла еще тогда, в кабинете. Приложить Империусом, и можно заставить этого грязного урода хоть голым по улице бегать. Вот только сам Альбус не хотел марать руки, да и подчинение рано или поздно бы развеялось. Следовало убедить маглов сотрудничать добровольно, а убийство, это всегда успеется. Показательная борьба с Томом надоела уже и ученику, и учителю. Особенно учителю. Том решил действовать сам, но его терроризм был организован так безграмотно, а действия столь предсказуемы, что Альбусу ничего не стоило предугадать, где будет происходить следующая акция. Министерство. Этот слабоумный нищий полукровка нацелился захватить власть в Британии силой. Операция в Хаксмиде, которую устроил Том, была лишь отвлекающим маневром. Он надеялся, что сможет провести его, Альбуса Дамблдора. Но Том ошибся, и его встретили еще на подходе. Пафос всегда был слабостью Риддла. Он шел по тропе в окружении своих немногочисленных теперь соратников из ближнего круга. Ничем не защищенный, ничем не прикрытый. Темный лорд пал, не успев даже понять, откуда нанесен удар. Альбус, прикрытый мантией-невидимкой, одолженной угрюмо, сумел подойти на расстояние, с которого ни один человек не успел бы заблокировать чары. Разорванный заклятием на кровавые ошметки, Том Реддл перестал существовать. И пока ближний круг в панике палил во все подряд, он успел отойти, а привлеченные шумом мракоборцы скоро, хоть и не без потерь, уделали самых верных соратников Волан-де-Морта. Сам Дамблдор показался в тот миг, когда мракоборцев начали теснить. Его удар позволил аврорам победить. Все было выполнено идеально, как он и запланировал с самого начала. Выжившие в том коротком бою преклонили перед Альбусом колени. Еще бы, великий волшебник, пришедший на помощь без зова. Светлый маг со слегка попорченной репутацией. Лишь благодаря ему они все живы. Походя, Альбус срезал с останков Тома Риддла один из ногтей. Никто из присутствующих не должен был знать, что Волан-де-Морт убит. Пока еще нет. На место же злейшего врага был воздвигнут один из подчиненных Империусом членов Ордена Феникса. Вот только Дамблдор не знал, что один из тех авроров был шпионом цеха и точно успел заметить и ощутить присутствие Волан-де-Морта. Иллюзорная борьба изрядно потрепала орден. В строю оставался уже едва не каждый десятый, да и у пожирателей ситуация была не лучше. Все же, почти никто из черни не знал, что борьба иллюзорна, и сражались со остервенением. Рисковать лучшими из лучших бывший директор не хотел. Маглы же интересовали Альбуса меньше всего прочего. Но их силу все же следовало учитывать. И, чего греха таить, использовать. Найти базу повстанцев из уцелевших семей цеха пока не получалось. Хитрецы сумели спрятаться, догадались оградиться от магической слежки. Но озаботились ли магловским прикрытием? Вероятнее всего, нет. Вот директор и рассчитывал, что свет на это дело ему прольет магловская полиция или армия. Военные эти, как их, спунтики, спутники, а их связь, а оружие, а просто обычная численность, всего этого с избытком хватило бы, чтобы найти повстанцев хоть на краю света, найти и уничтожить. И тогда уже он, Альбус Дамблдор, торжественно взойдет на все возможные пьедесталы магического мира, которые у него отняли. Все они еще увидят, с кем посмели связаться. Альбус Дамблдор, сэр, привлек его внимание голос. Дамблдор обернулся и увидел магловского помощника премьер-министра, с которым и договаривался встретиться. Сэр Чарльз, Дамблдор пожал руку чиновника. Было видно, что тот нервничает. Впрочем, кто бы ни нервничал на его месте. Пойдемте, для нас забронирован столик у окна на втором этаже. Выпьем по чуть-чуть, посидим, побеседуем. Должен сказать, я засомневался на какой-то момент, что вы мне не приснились. Как-то странно усмехнулся чиновник. Пойдемте, сэр Дамблдор. Все еще хочу удостовериться, что вы, не сон. Тем временем на крышу дома напротив прокрался неясный силуэт, пугая голубей и дворовых котов, что нашли свое пристанище на теплом чердаке. Расположившись у небольшого окна, Орлов вытащил из-под плаща винторез. Идея использовать именно это, сугубо русское, зачарованное лучшими мастерами оружие, была принята лишь перед самым отправлением. Своего рода символ того, что именно русские закончили эту войну. Орлов слушал разговор бывшего директора с собственным замом и никак не мог отделаться от ощущения, что здесь что-то не то. Слишком уж беспечен Дамблдор. Слишком беспечен. Так не бывает. Этот старый хрен не мог так проколоться. Или же мог. Алекс прильнул к прицелу. Дистанция чуть больше 200 метров. Все же ресторанчик стоял на некотором отшибе. С такой даже курсант не промахнется. В прицеле замаячила знакомая серебристая борода. Дамблдор наслаждался отменным ужином, даже не подозревая, что совершает последнюю в жизни трапезу. Пришлось подождать немного. Орлов вообще-то мог пристрелить директора вот прямо сейчас, но ему нужно было кое-что услышать. Пришлось ждать, пока эти двое закончат трапезничать и говорить о всяких мелочах, соблюдая жесточайший застольный этикет, столь свойственный большей части англичан. Наконец, разговор зашел в нужное русло. «О, поверьте мне, сэр Чарльз, мы, волшебники, можем куда как больше, чем вам, маглам, то есть не волшебникам, может показаться на первый взгляд», — разглагольствовал Дамблдор громким шепотом. Орлов слышал каждое слово, заколка на галстуке Вяземского, который играл сейчас роль помощника министра, работала как жучок. Вообразите себе, что мы, к примеру, можем за сутки поставить на ноги человека с переломанным позвоночником, или мгновенно переместить себя на другой конец планеты, или сделать зелье, которое настолько обостряет интуицию, что некоторые называют его жидкой удачей. Согласитесь, полезно иметь такое зелье на переговорах, скажем, с начальством. Недурно, весьма натурально удивился Вяземский. Уж не пользовались ли вы им, когда направлялись сюда? Позвольте, приподнял руку Дамблдор. Судя по мелькнувшему на лице неудовольствию, он действительно не задумался об этом. Разве я поход на человека бесчестного? Вы похожи на человека, который продумывает на много ходов вперед. Вяземский, разумеется, тоже заметил, как изменилось лицо директора. Впрочем, это не важно. Я хотел бы задать вам несколько вопросов, сэр Альбус. С удовольствием вас слушаю. Для чего вам мы, обычные люди, я имею в виду? Видите ли, мой дорогой сэр Чарльз, мы, волшебники, можем многое, но вы, обычные люди, более многочисленны. Похоже, Дамблдор решил побыть хоть немного откровенным. Помимо этого, у вас есть оружие огромной мощи. Ясно, все как мы и думали, прошептал Орлов, снова улавливая бородатую голову в прицел. Вот только не в этом мире, козел. Ведун потянул затвор, Патрон с маслянистым щелчком улегся в патронник. Палец русского волшебника лег на спусковой крючок, засияли выведенные на прикладе руны. На мгновение все вокруг словно замерло. «Прощайте, директор Дамблдор», — рыкнул он, нажимая на спуск. Спустя мгновение, когда тяжеленная пуля достигла своей цели, стену напротив того места, где сидел бывший директор Хогвартса, заляпало красным и серым. В ресторане поднялась паника, вот только никто из ведунов этого уже не видел. Вяземский, удостоверившись, что главнокомандующий врага умер, мгновенно активировал артефакт, что хранил до этого в кармане, и спустя секунду в пустоте оказался на знакомом пляже, на острове посреди Атлантического океана. Рядом с ним спустя мгновение материализовались остальные фениксы. Четверо из старого состава. «Боги, неужели все закончилось?» — проговорила, прижимаясь к Орлову, единственная девушка в группе. «Неужели, все позади, теперь, да?» Ведун с удовольствием обнял волшебницу. «Вся эта шваль, что собралась в станах наших ныне упокоенных врагов, утратив руководство, разбежится. Максимум, что нас с вами ждет, небольшие послевоенные стычки. Так что да, Катюш, все закончилось. Как-то все это неправильно, как будто понарошку. Кажется, мы все еще в бою». Молодая ведунья расплакалась в рубашку своему командиру, который немного приобнял ее и утешительно принялся гладить по головке. «Мне казалось, что война должна закончиться как-то, ну, феерично, что ли, большим сражением, в котором большая часть из нас погибнет, а тут один выстрел, и все. Война никогда не заканчивается феерично». Орлов не удержался, поцеловал волшебницу. «Или ты предпочла бы, чтобы мы все погибли, дурак?» Они шли по дороге в городке, который возник благодаря им. Город, обожаемый магами и маглами. Место, где все они, впервые со времен Инквизиции, не скрывались и где жили в мире друг с другом. Райский сад Эдем, в который превратился некогда безлюдный остров. Никто из редких бродивших по улицам людей их не останавливал, но многие провожали уставших от длительного нервного напряжения ведунов взглядами. Они дошли до центральной площади, молча, не говоря ни слова. Орлов отобрал у одного из своих товарищей автомат, дослал патрон и высадил в небо весь магазин до упора, после чего бросил ставшее бесполезным оружие на дорогу и заорал, наверное, на весь остров: «Победа, братцы! Победа!» А, эпилог. 15 лет спустя. «Мам, пап, там пришли письма». Александр вздрогнул. 11-летняя внучка разбередила в душе воспоминания о том, как в далеком 91-м году он услышал почти такую же фразу от родной дочери. И фраза эта ознаменовала почти 5 лет непрерывной борьбы, заговоров, подковерных игр и гибель почти всех древних славянских ведуньих родов. Промчавшаяся мимо Ягоза несла в руках целую кипу писем. Черноволосая Елизавета Хелен Поттер была неуловимо похожа как на мать, так и на отца. А уж фиолетовые глаза довольно ясно давали понять, что эта малышка настолько же Поттер, насколько и Орлова. Малышка влетела в комнату дома на берегу океана, споткнулась о волчью лапу, укрытую из сине-черной шерстью, полетела вперед, прямо в объятия Лены. «Мам, а можно поступить в Хогвартс?» Джеймс говорил, «там так интересно». «Гарри, любимый, превращайся обратно». «Секунду», — рыкнул волк человеческим голосом, мгновенно обращаясь в облик 30-летнего зеленоглазого волшебника, в которого тогдашняя русская ведьмочка и нынешняя глава британского отделения цеха ведунов втрескалась с первого взгляда. «Ну что, родные мои, похоже, история делает очередной виток, а Джеймсу Малфою я еще потом расскажу, что к сэру Эрмину надо обращаться вежливо, а не мистер Шляпа, можно в Слизерин. До конца года будет у меня затездовать, а вот сдаст или нет, большой вопрос. Тебе, драка, не стыдно будет в глаза смотреть, крестник, все-таки». Гарри откинулся в кресло. Третий этап обращения в ведуна прошел не самым гладким образом, он так и не примирился со зверем окончательно и вынужден был регулярно обращаться, чтобы стабилизировать чародейство. То, что полувампир, в которого обратила супруга Полумна Лавгуд, будет на него хоть в чем-то обижен, профессор защиты от темных искусств и, по совместительству, полковник центра мракоборцев не верил. Слишком много всего пройдено вместе, чтобы Драко отнесся к другу с непониманием. Сдав сов и жаба независимым комиссиям, Драко завязал с боевыми действиями, забрал супругу в пригород Эдема, в который разрослась бывшая база Вега Прайм, а сам подал прошение на лицензию колдомедика в Святом Мунго, став самым молодым целителем в мире. Впрочем, через 4 года он уже командовал госпиталем сам, заняв место скончавшегося от старости Гиппократа Смитвика. Его замом мгновенно стала женя Орлова, искуснейший целитель и жрица света. Вернее, тогда уже не Орлова, а Дурсль, Дадли сделал жене предложение, стоило волшебнице закончить Хогвартс. Граничерско-целительское семейство по удивительному совпадению заняло место сэра и леди Волфсинг, Василия и Екатерины Орловых, ушедших со службы по причине возраста. В дверь постучали, в комнату вплыли две величественные фигуры. Сонливость и смятение у Поттеров смело в одно мгновение. Нев, Гермиона, волшебники обнялись. 100 лет вас не видели. Прошу простить, служба, козырнул глава департамента магической полиции. Его супруга, пребывающая на 7-м месяце, чмокнула Невилла в щеку. Меньше пафоса, родной, ты не на плацу. Виноват, госпожа жена, исправлюсь. Невилл улыбался. Повернувшись к Гарри, он спросил. Ваши тоже уже прибыли письма, только что. Учти, Гарри, если ты Лизу не пустишь в Хогвартс, твоя племянница, моя старшая дочь, на секундочку обидится. Они друг другу уже чуть на магии не поклялись, что вместе и в огонь и в воду. Прямо как мы в свое время. Ну так, Александр Орлов, слушая перепалку друзей, прикрыл глаза, вспоминая все то, что произошло за 15 лет с того момента, как выпущенная им пуля оборвала жизнь самого страшного мага этого века. Да, собственно, много чего. Дети выросли, уже подрастают внуки. Дафна Гринграсс и царевич-младший основали небольшой кафетерий в косом переулке и гребли золото лопатами, отчисляя, впрочем, небольшой процент Невиллу, который поделился рецептом фирменного шашлыка. Сам ведун оборотник, кстати, от собственного призвания не отказался, только перешел из стана цеха на свободную охоту, но ему никто не мешал. Вообще, против клана из города Идем мало кто смел выступить. Цех Аврарат, департамент магической полиции, Мунга, отдел тайн, возглавляемый бывшим партизаном Финниганом. Солидная сила, с которой считались маги всего мира. Внучка главы цеха и генерала-полковника комитета уже успела плотно оккупировать собственных родителей, задавая о Хогвартсе самые разные вопросы. Впрочем, ей ли не знать всего этого, и так в замке только что не живет. Орлов-старший заметил за спинами самых близких ему людей групповой колдофата, на котором все они собрались. Все те, кто выиграл ту войну. Почти 600 человек расположились на огромном фото. Хотелось поностальгировать, посмотреть сквозь омут памяти на всю ту историю, что они написали, изменив волшебный мир и поставив его порядки с ног на голову, но сделать этого не удалось. Его сзади обняла Катя, полковник Воронцова, с которой они жили душа в душу уже 15 лет. Орлов улыбнулся. Это было очень забавно, услышать новость о беременности и жены и дочери в один день. Впрочем, и Иван Орлов, и Елизавета Поттер вовсе этого не смущались, хоть и сводили окружающих с ума, называя друг друга дядюшкой и племяшкой. Старый ведун улыбнулся. Впереди их ждал новый виток истории, которую они все напишут сами.